Глава 13. Я немного удивился, когда Жумельяк привел меня к де Журиньи и де Аламику. И что странно, те даже не пили. Неужели все, что произошло у меня на глазах, было спектаклем, который они разыграли? Но для кого? Неужели для Багрового Палача? Или для его соглядатаев? В любом случае, у друзей было подозрение, что за нами следят. Странно, но я почему-то не заметил слежки. И, скорее всего, ее и вовсе не было. А мои друзья просто параноики. Хотя этим обычно грешу я. Но вот что странно. Я как раз не переживал насчет Рашфора. Ну, не ощущал я опасности, исходящей от него. А ведь я такие вещи всегда остро чувствовал. «Люк!» Здоровяк улыбнулся и помахал мне рукой. Анри просто кивнул. И, в отличие от Джули, выглядел куда серьезнее. Мы с Жумельяком поравнялись с лекарем и магом земли. И сразу же воцарилась неуютная тишина. Первым ее нарушил кардинальский сын. «Собрал я вас здесь не просто так», — произнес он. И друзья, кивнув, посмотрели на меня. И их взгляды мне не понравились. В них чувствовалось сочувствие, а оно мне было не нужно. «Я не дам дорогого Люк в обиду никому, даже Багровому Палачу. Костьми лягу, но не дам причинить ему вреда», — пробасил здоровяк, и я улыбнулся. Жуль меня умилял. Это его практически собачья преданность, это что-то с чем-то. Таких людей в моем родном мире не было. Исключением была моя единственная любовь. Возможно, я так озверел именно из-за этого, не чувствуя больше причины жить, когда ее забрали у меня. «Я поддерживаю позицию Жуля», — произнес де Аламик. «Мы все здесь именно для этого», — кивнул Жумельяк. «Угроза со стороны Багрового Палача действительно существует», — добавил кардинальский сын. «Вопрос только в том, как добиться того, чтобы трагедии не произошло. Есть идеи?» Он обвел присутствующих взглядом. На полянке, где происходило собрание, снова воцарилась тишина. «Может, это...» — неуверенно произнес де Журиньи. «Сами его грохнем!» — неожиданно предложил здоровяк. Все, включая меня, удивленно посмотрели на мага земли. Я, конечно, думал об этом, но не ожидал услышать такое предложение в открытую от кого-то еще. Хотя чему я удивляюсь? Это же Жуль, который был самым простым и прямолинейным человеком в нашем квартете. «Что?» — недовольно буркнул он, с вызовом смотря на нас. «Скажите еще, что вы об этом сами не думали?» — спросил он. И де Аламик с Жумельяком отвели взгляды в стороны. «Значит, думали. И этому я тоже не удивился. Все же они были солдатами, причем опытными. Уверен, что, как и у Василиска, руки их были по локоть в крови. Во всяком случае, у Анри и Жозе точно». «Если честно, вы правы, дорогой Жуль», — ответил ему пересмешник. «На данный момент это единственный выход из ситуации, которую я вижу», — добавил он и посмотрел на кардинальского сына. «Это не вариант», — покачал головой Жумельяк. «Хотя не буду отрицать, что об этом я не задумывался», — произнес он и тяжело вздохнул. «Но нужно придумать другой выход. Убийство такого сильного мага, как Багровый Палач, сильно ударит по нашей стране. Поэтому нужно придумать другой выход». «Сложно», — покачал головой пересмешник, и посмотрел на меня так, будто перед ним стоял уже труп. А я умирать точно не собирался, во всяком случае, в ближайшее время. «Господа, вы не преувеличиваете?» — вмешался я в их разговор, и все трое уставились на меня. «Я к тому, что по Рашфору не скажешь, что он как-то косо смотрит в мою сторону, или от него исходит какая-то угроза», — пояснил я друзьям. Если говорить на чистоту, весь этот разговор, как, впрочем, и ситуация, начинали меня утомлять. Может, и правда стоило убить Багрового Палача, когда была такая возможность? Бесчестно, коварно, подло? Ах, для Василиска это, в принципе, было нормой. Но вот, будучи в теле молодого барона Кастельмара, поступать таким образом очень не хотелось. Неужели часть эмоций или принципов Люка передались мне вместе с его телом? Возможно. Я уже давно заметил некоторые изменения в моем характере, и то, что отношение ко многим вещам у меня изменилось. Не кардинально, но все же. Не могу сказать, что это мне нравилось или не нравилось. Просто я воспринял это как новую реальность, и теперь мне самое время с этим освоиться. Поверьте, господа, я очень ценю вашу заботу, но, уверяю вас, я смогу себя защитить, сказал я друзьям ровно то же самое, что недавно говорил кардинальскому сыну наедине. Но... Мне попытался возразить Жумельяк, но я покачал головой. «Поверьте мне, дорогой Жозе, я все решу сам», — произнес я, смотря своему собеседнику в глаза. «И пойдемте уже обратно. Если за нами наблюдают, то наше отсутствие будет как минимум подозрительным, — добавил я и хлопнул Дежурньи по его широкому плечу, после чего использовал магический взор и осмотрелся по сторонам. Магической энергии вокруг не было, а учитывая, что в подчинении багрового палача были только бойцы с магическим даром, то и наличие слежки можно было исключить. «Люк прав, нужно возвращаться», — кивнул Жозе. «Но, господа, и вы сами, дорогой Люк, я прошу вас подумать над тем, что было озвучено мной», — произнес Жумельяк серьезным голосом, и пересмешник с Де Журиньи кивнули. «Хорошо», — сдался я, когда остальные уставились на меня. «Я тоже подумаю», — сказал я друзьям, и вскоре мы вернулись в лагерь. Правда, не все сразу, а по парам. Сначала мы с кардинальским сыном, а потом пересмешник со здоровяком, как сказал Де Аламик для конспирации. Жозе сразу же направился к багровому палачу обсуждать дальнейшие планы, а мне с друзьями оставалось только ждать. Благо, ждать пришлось недолго. «Общий сбор!» — скомандовал багровый палач, выйдя из шатра вместе с Жумельяком. Странно. Не думал, что его назначили командовать этой миссией. Винсент обвел всех нас взглядом, остановившись почему-то на мне. «Мы с капитаном Жумельяком посовещались и пришли к следующему решению. Моя ударная группа возвращается в лагерь, в то время как я, Жозе Жумельяк, Анри де Аламик, Жюль де Журиньи и Люк Кастельмар отправимся в руины», — изложил он свой план, изрядно удивив меня. «Если мои друзья были правы и за нами действительно наблюдали, то получается, что в чем-то он нас подозревает. Но тогда возникает вопрос, зачем ему оставаться в нашей компании без прикрытия?» И тут появилась у меня одна интересная догадка. Возможно, он просто собирался избавиться от меня без лишних свидетелей. Хотя, скорее всего, и от моих друзей. Учитывая его дар, сделать одновременно это для него совсем не проблема. Хотя, проверни все это он при свидетелях. Подобное даже в его отряде, где все уважают багрового палача, могло вызвать отрицательный отклик среди солдат. А так он просто убьет меня где-нибудь в руинах и ищи свищи. Но что тогда будет с остальными? Неужели тоже в расход? Вряд ли. Винсент Рошфор должен был понимать, что смерть сына самого Высокопреосвященства не будет оставлена им просто так. Кардинал наверняка захочет выяснить, что случилось, и проведет тщательное расследование, чтобы узнать, как именно был убит его сын. И я не уверен, что боевые заслуги, известность и влияние семьи Багрового Палача спасут его от гнева Армана де Лузиньяна, если он узнает, что убийцей является Винсент Рошфор. Плюс смерть Жозе и Анри сильно ударит по армии Галларии. И старший сын семьи Рошфоров это прекрасно знал. Значит, он попытается остаться со мной наедине. Все эти размышления актуальны при условии, что Багровый Палач действительно решил мне отомстить. А все мои мысли — это не очередной приступ паранойи. Дальше Винсент начал отдавать приказы своим солдатам, в то время как Жозе подошел к нам. «Пленника берем с собой?» — спросил я кардинальского сына. «Разумеется», — кивнул он. «И этот странный сосуд тоже». «Он у Рошфора?» — поинтересовался я. «Да, один из его магов пробовал его изучить, но не пришел к каким-либо конкретным выводам», — ответил мой собеседник. «А вы верите, что он может оказаться живым?» — прямо спросил я. «На самом деле, я бы не удивился, если бы это действительно оказалось правдой. Проклятые земли таили в себе много секретов и загадок, и это было просто прекрасно». «Я обязательно вернусь сюда, как только закончится наша миссия», — пообещал я самому себе. А буквально через пару секунд из шатра багрового палача вышел молодой человек, который держал в руках поднос с магическим сосудом на нем. И, разумеется, тот продолжал жить своей странной жизнью и двигаться на манер биения сердца. Солдат остановился рядом с Жумельяком и протянул ему поднос. «Я возьму», — произнес я, и взял в руки магический предмет, который был теплым. Я уже носил его раньше, поэтому не испытывал к нему каких-либо негативных эмоций. Скажу даже больше. Он мне был интересен. Странная, но сильная магия, которая таилась в этом артефакте, не могла не поражать. Поэтому я был бы рад его полностью изучить. Вот только у меня не было такой возможности. Скорее всего, он должен был сильно пригодиться нам в руинах, в которые мы собирались отправиться. А судя по словам пленника, то, вероятнее всего, этот сосуд навсегда останется там. А жаль. Я убрал его в специальное крепление на моем поясе, которое я сделал из тоненьких ремешков и в которых артефакт было удобно переносить, чтобы он практически не мешал при движении. «Свободен!» — приказал Жумельяк солдату, и тот, смерив меня брезгливым взглядом, удалился. Видимо, магический предмет пугал его, что было неудивительно, учитывая его специфичность, хотя не только его. Он даже до Журиньи отказался брать его в руки, ссылаясь на то, что он может быть заразным, и он не хочет подхватить что-нибудь от артефакта. Сосуд, разумеется, не был заразным, а иначе я сразу же углядел бы эту ману в нем. Хотя и ту, что была в нем, обычной тоже было не назвать. Я понятия не имел, что это был за элемент, но, судя по его цвету, у меня были определенные догадки. Скорее всего, это была кровь. Опять же, выводы эти сделать было совсем несложно, учитывая, как вел себя этот сосуд. Когда боец багрового палача удалился, я, Жозе, Анри и Жюль переглянулись. Наверняка у каждого из них были свои мысли по поводу того, почему Рошфор изъявил желание идти с нашей четверкой. И если уж и спрашивать кого об этом, так это у кардинальского сына, который был в шатре вместе с ним и разрабатывал план. «Как-нибудь прокомментируете это, Жозе?» — спросил у Жумельяка пересмешник. «Это вы предложили багровому палачу идти с нами?» — спросил лекарь. «Нет», — он покачал головой. «Это задумка Рошфора», — задумчиво произнес Жумельяк. «Это странно», — ответил ему де Аламик. «Хочет убить Люка без свидетелей?» «Вот и у меня были такие же мысли», — подумал я, смотря на пересмешника. «Хотя неудивительно, что наши мысли сходились, ведь у него была схожая работа с той, которую выполнял Василиск. Шпионаж, заказные убийства, диверсии. Пересмешник занимался тем же, что и я. Только он работал на благо страны, а я на гильдию». «Согласен», — тем временем ответил ему кардинальский сын и почесал свою бороду, которая пришла в запустение. Обычно у сына кардинала была идеальная бородка, за которую, уверен, он ухаживал каждый день из-за своей педантичности и перфекционизма. Сейчас же волосы на бороде сильно удлинились, а его обычно гладкие щеки вне зоны бороды покрылись густой щетиной, которая ему даже шла, делая его еще брутальнее. Когда же я увидел Винсента Рошфора после его недолгого пребывания в шатре, то я не смог сдержать улыбки. От него не только пахло легким ароматом гвоздики, мяты и каких-то ягод, но и волосы были вымыты и уложены так, словно он только что вышел от цирюльника. Хотя это могло оказаться не так уж далеко от истины, учитывая, что у него был свой личный адъютант. В общем, багровый палач, как всегда, блистал во всей своей красе. И даже его мундир, казалось, был вычищен, и на нем не было и пылинки. Опять же, не удивлюсь, если это действительно было так. Благо, магии этого мира позволяло очень многое. «Жозе, ваши люди готовы?» — спросил он, окинув нас изучающим взглядом, в котором звучали легкие нотки надменности. Он, конечно, не смотрел на нас, как на кучу дерьма, валяющегося на дороге, но и равными себе нас не считал, что было неудивительно. Где был багровый палач и где мы? Особенно это касалось разницы в магической силе. Я был уверен на все 100%, что все мы вчетвером вряд ли что-то сможем сделать этому человеку, если он вдруг захочет нас убить в прямом противостоянии. А может, он именно для этого с нами и идет? Кто же его знает? «Да», — кивнул Жумельяк. «Сервантес покажет, где вход. Ну а дальше все зависит уже от нас», — добавил кардинальский сын. «Жюль, приведите пленника», — скомандовал Жозе. И маг земли пошел выполнять его приказ. Когда здоровяк вернулся, он довольно грубо бросил его к ногам багрового палача. И тому это явно очень понравилось. Да чего уж там говорить, когда он даже улыбки своей сдержать не смог. «Если попытаешься сбежать, поверь, на быструю смерть можешь не рассчитывать», — холодным тоном произнес Винсент Рошфор, смотря иллирийскому офицеру в глаза. «Если бы я хотел умереть, я бы уже сделал это. И даже ты, багровый палач, не смог бы этому помешать», — спокойно ответил ему Идальго, явно не собираясь сдаваться в визуальной дуэли. Магический импульс от огненного мага был настолько сильным, что я даже ощутил жар, исходящий от него. Самое удивительное, что в глазах серебряного змея не было и намека на страх. Причем, когда он говорил о том, что в любой момент может себя убить, он не лгал. Интересно, это какая-то особенность его магии, или у него при себе какие-то другие козыри? На всякий случай я использовал магическое зрение, чтобы еще раз поподробнее изучить пленного иллирийского офицера. А вот это что-то новенькое, — подумал я, когда увидел, что в его магической системе есть небольшой огрех. Я не заметил его сразу, потому что непристально вглядывался в энергетическую паутину пленника. Но стоило мне присмотреться получше, как я сразу кое-что заметил. «Господа, могу я кое-что проверить?» — спросил я, смотря на Жумельяка. Именно он был моим командиром на этой миссии, и никто другой. «Разумеется», — кивнул кардинальский сын. И я, не обращая внимания на Рошфора, который готов был рвать и метать, подошел к Сервантесу после чего достал из ножен кинжал. Ловко крутанув его в руке, я вспорол на пленнике мундир в области левого рукава и сразу же нашел то, что искал. Небольшой шрам. «Люк, что вы?» Жумельяк остановился на полуслове, когда я надрезал кожу Сервантеса чуть ниже сгиба его локтя. Затем кончиком оружия извлек из получившейся раны небольшой магический кристалл. «Что это?» — спросил Рашфор недовольным голосом. «Понятия не имею», — ответил я. «Хотя на самом деле подозревал, что это такое. Если верить моей интуиции, то эта штука, если подать в нее магию, должна была высвободить уже свою магию, которая была запечатана в кристалле. А она, в свою очередь, должна убить тело, в которое был вживлен этот кристалл». «Я слышал о таких устройствах», — произнес Деоламик. «В последнее время они очень часто встречаются у иллирийских гончих», — добавил он. «В этих кристаллах содержится магический яд, который убивает, если этого захочет его носитель». Пересмешник посмотрел на меня. «Но как вы поняли, Люк, что он есть у этого пса?» — спросил лекарь. И Дальго сразу же смерил его уничтожающим взглядом. «Догадался». Я пожал плечами. «На самом деле, я бы ответил ему, как всегда. Не могу вам этого рассказывать. Но так как рядом был багровый палач, такой ответ мог его не устроить. А лишние вопросы я слушать, а уж тем более отвечать на них не хотел». Винсент улыбнулся. «Думаю, теперь многое в твоих планах изменится», — произнес он довольным голосом. Затем повернулся ко мне. «Молодец, барон Кастельмар, так держать», — добавил он. И его жажда крови мгновенно улетучилась. А ведь пару минут назад он был готов рвать и метать. «Выдвигаемся!» — тем временем скомандовал багровый палач и первым пошел вперед. «Жуль, позаботьтесь о пленнике!» — приказал Жозе здоровяку. И тот снова очень грубо поднял его за шкирку и поставил на ноги. «Вперед!» — толкнул он его в спину. Когда Эдальго проходил мимо меня, от моих зорких глаз не укрылся его взгляд, полный ненависти и злобы. «А с чего бы у него ко мне были другие чувства?» — подумал я и усмехнулся про себя. После чего пошел вслед за остальными. Наш путь лежал в руины, и, признаться честно, мне не терпелось туда поскорее попасть.